Привет, я Леонид Парфенов, это очередной выпуск «Парфенона». Мы неделю назад договаривались, что вино этого выпуска у нас будет новосветское. Какое угодно, вы, судя по комментариям, скорее заготавливали калифорнийское, а у меня Аргентина, Финка Мирадор, регион Мендоса, 2013 год. То есть вот здесь Калифорния, а вот тут Аргентина. И хотя это вроде географические полюса американского виноделия, виноделы на них достигают вполне сходных результатов. Вино перелито в декантер Борг, который вот только что отшумел знакомый нам, у которого одна минута, как у обычного декантера, час, потому что новосветские вина, и в частности аргентинский мальбек, 100% из которого сделано это вино, они отличаются танинностью. Танины – это вещества, которые придают этот терпкий, несколько вяжущий вкус вину. За это, собственно, такого рода вина – любители и ценят. Но как только бутылка открыта, поначалу танины звучат грубовато, рисковато, как будто горчат. И вот чтобы их смягчить, округлить, и требуется декантация, а в Борке ее ждать совсем недолго. И вот результат. Богатый, широкий, плотный такой вкус. Очень насыщенные ноты черных ягод, вот когда черная смородина, черешня, даже черноплодная рябина, если вот про эти нотки вязкости говорить. К темам выпуска. Для начала про финал конкурса об наименованиях аэропортов хотел сказать, вернее досказать. Разумеется, из-за этой компанейщины все назвать сразу вышла сумятица. Вот, пожалуйста, Домодедово уже вроде имени Ломоносова, а Архангельскому аэропорту выведение имени только обещано, потому что, мол, в Москве за Ломоносова голосовали активнее. Ну и что? Вот чего Домодедову Ломоносов? А для Архангельска он, в общем, безальтернативен. Это же Ломоносов архангельский мужик. Скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей божьей воле стал разумен и велик. Эту кандидатуру ничто не перевесит. И какое увековечивание Пушкина то, что Шереметьево теперь его имени. Это ни Пушкину не нужно, ни Шереметьево. Это сплошной перебор. Ах, наши все еще только аэропортом не был, так пожалуйста. При советской власти так было. Ленинградский ордена Ленина, метрополитен имени Ленина. Ну, кашу маслом не испортишь. При входе на каждую станцию висело. В начале этой кампании, как известно, был скандал в Омске, поскольку там фанаты гражданской обороны выдвинули кандидатуру земляка Егора Летова, лидера прославленной группы, воспротивились устроители конкурса, потому что, мол, они не такой народной инициативы ждали, но нашелся хозяин частного аэродрома малой авиации в Омской области, который эту свою взлетно-посадочную полосу назвал именем Летова. А к финалу конкурса скандалили в Калининграде, потому что там в тройку номинантов вошел Иммануил Кант, великий мировой философ, профессор Кёнигсбергского университета, и в этом усмотрели, видимо, какой-то реваншизм. Как так, именем немца назвать аэропорт бывшей Восточной Пруссии? Он именем немки Екатерины II назвали сейчас аэропорт в Краснодаре, и ничего. Резонансным стало видео, как отпор Канту дает российский адмирал. Небезызвестный какой-то там Иммануил Кант и два полководца. Вот. Ну, говоря о Канте, все говорят, Кант, остров там, еще писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал, никогда и читать не будет. Да, давно я не помню, чтобы невежество так гордилось собой. Адмирал призывал личный состав голосовать за имя маршала Василевского, который брал Кёнигсберг в 1945 году. В результате конкурса аэропорту достается имя императрицы Елизаветы Петровны, при которой русская армия брала Кёнигсберг во время Семилетней войны в 1758 году. Правда, через 4 года Петр III, которого Елизавета назначила своим наследником, вернул Пруссии все русские завоевания, а вскоре свергшая его жена Екатерина II отбивать назад эти земли не стала. Вот и вдумайтесь, вслушайтесь, что в результате этого конкурса вышло. Аэропорт Калининграда имени императрицы Елизаветы, то есть полное его титулование, член Политбюро ЦК ВКПБ, председатель Президиума Верховного Совета СССР, Ее Императорское Величество, самодержица Всероссийская. Вот не тем наименованием занялись, наименованием Калининград. Что-то давно делать надо. Уже давно Калинин, снова Тверь. Уже давно в Москве никто не вспоминает, что Новый Арбат — это Калининский проспект. И подмосковный Калининград переименован в Королев. И чего увековечивать имя этого ничтожного всесоюзного староста, этого дедушки Калинина из советской сказки, фиктивного главы государства при Сталине. Входила, кстати, эта область в СССР в 1945 году как Кёнигсбергская область РСФСР. И ничего, через год Калинин умер, вот и увековечили. И что с тех пор? 70 лет Калининграда перевесили 700 лет Кёнигсберга. Да, в состав России входит часть Восточной Пруссии. Ну и кто про это забудет? И не надо про это забывать. Это наша история, богатая и разнообразная. Мы что, хотим именем Калинина что-то тут закамуфлировать? Оно ни на что не годится, имя это. Это Кёнигсберг город. Чего с ним не крути. А что немецкое название? У нас с немецким названием Санкт-Петербург, Екатеринбург, Оренбург. И эти названия гораздо лучше, чем, соответственно, Ленинград, Свердловск, Чкалов. Кто-то вообще помнит, что Оренбург 20 лет звался Чкаловым? Очень по-русски родно, ласково даже звучит. И тебя моя мама согреет, оренбургский пуховый платок. Все звуки знакомы с детства. И уж возвращая Кёнигсберг, надо вернуть имя и Тильзиту. Ну вот городу в этой, прости господи, Калининградской области, по которому знаменитый Тильзитский мир. Потому что сейчас там названия в общем нет. Советск. Это же просто какое-то постыдное недоразумение. 11 декабря, 100 лет со дня рождения Александра Солженицына, последнего великого русского писателя в том могучем, взыскующем, грозном даже смысле этого понятия, которое досталось миру от 19 века. Огромная литература-центричная эпоха России, 200 лет от путешествия из Петербурга в Москву, родищего, до запойного чтения прежде запретных текстов при угаре перестройки. Когда выход книги мог поделить жизнь читающего общества, а никакого другого общества тогда в России не было, на до публикации и после. Когда писатель-пророк, он ставит главные вопросы и предъявляет ответы, когда он властитель дум, тоже забытое понятие. Выход в конце 62-го года повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — это высший пик оттепели, при том, что даже хрущевский антисталинский доклад на 20-м съезде больше 30 лет не публиковали. Это, в общем, единственная была правда про лагеря, официально напечатанная. Да еще с такой художественной силой, и как потом не изымали эти экземпляры «Нового мира» и «Роман газеты», из памяти ты не вытравишь. Небольшим рассказом «Матрёнин двор» Солженицын вот провел черту между вот тут вечная деревенская Россия, а здесь колхозы, председатель, призывы, там, всякая нежить, а здесь жизнь, вместе им не сойтись. И из небольшого этого рассказа, из «Матрёнина двора», как из уходящей натуры вышла деревенская проза. Астафьев, Белов, Распутин, Шукшин. Когда Солженицын в этих своих воззваниях к вождям Советского Союза, к официальным советским писателям громыхал этой исторической ответственностью перед вековой судьбой, эти герои социалистического труда и слов-то таких не помнили. И когда он описывал лихо эту свою борьбу в книге «Бодался теленок с дубом», это же было, ну, бодался протопоп Аввакум с Политбюро ЦК КПСС с прогнозируемым исходом поединка. «Архипелаг ГУЛАГ», западный бестселлер второй половины 70-х, навсегда убил моду на коммунизм среди мировых интеллектуалов. И когда из-за этого власть пошла на арест, лишение гражданства, принудительную высылку, было же видно, что, ну, нет у власти врага страшнее Солженицына, и терпеть больше у себя этого нобелевского лауреата она не может. Только Солженицын мог упрекать первые перья русского зарубежья Бунина, Набокова, что они не занялись этой темой важнейшей, как кончилась старая Россия, почему ее победила советская. А Солженицын считал своей писательской задачей 10 томов эпопеи «Красное колесо», как оно покатилось и не могло уже остановиться. Ну, наверное, это необъяснимо одной книгой, и кончилась литературоцентричная эпоха, «Красное колесо» остается, в общем, непрочитанным. Хотя части его, как «Ленин в Цюрихе», «Август 14-го», я бы рекомендовал самому нетерпеливому современному читателю. В них есть то, что более всего знакомо массовой публике из манеры Солженицына по добротно поставленному сериалу по роману Солженицына «В круге первом». Это умение монтировать эпизоды, выстраивать драматургию. Вот когда такая почти детективная интрига летит в «Круге первом». С самого начала Солженицына уподобляли Толстому, и как с Толстым есть те, кто говорят, вот литературное произведение одно, а когда общественная позиция, его там моральные проповеди, это другое, ну, на то и огромное наследие, 30 томов. Вот даже такой совсем частный случай. Солженицынский языковой консерватизм часто посмеиваются, хотя ведь правда... Трудности русского языка – это драгоценные его подробности. И здорово же, что когда-то ели деревья и ели кушали, писалось у нас по-разному. Ну, этого, конечно, не вернешь, но хоть отстоять букву «ё», за нее сколько вступался Солженицын. Вот действительно, это «е» с точками на конце уникальный звук. Я считаю, при письме в «ещё», «чёрт», «ёлка», «ё» обязательно, да даже слово «клёво». Ну, напиши «клево». Чего? «I'm клево», как в мазе. Да и мне самому не хочется писаться «Леня Парфенов». Вот даже такое можно вычитать из Солженицына. Неожиданное продолжение и неожиданное продолжение темы современной оперы, про которую говорили в предыдущем выпуске. К столетию Солженицына в Большом театре на камерной сцене имени Покровского поставили оперу «Один день Ивана Денисовича». Первая постановка этого спектакля была в 2009 году в Пермском театре оперы и балета. Вот так подумаешь, Иван Денисович – опера. А потом соображаешь, ведь концовка знаменитая. И таких дней в сроке было 3653. Из-за високосных годов 3 дня лишних набавлялось. Это же драматический тенор. У Солженицына это авторский текст, но здесь главный герой Иван Денисович Шухов пропевает сам. Дирижером-постановщиком спектакля выступил Игнат Солженицын, сын писателя, пианист и дирижер, дирижер Филадельфийского камерного оркестра и главный приглашенный дирижер Московского симфонического оркестра. Мы поговорили с ним про оперогеничность, про подходящесть для оперных подмостков малой прозы Александра Солженицына. Что касается Матрёниного двора, то это действительно очевидно, что это так. Мне кажется, совершенно очевидно. И потом это я с самого детства слышал о том, что и должна была быть у Дмитрия Дмитриевича Шостаковича такая опера. Он собирался ее писать, но вот не написал. Ну, интересно, что пока нет ее, может быть, из-за того, что собирался Шостакович, никто не смеет после него пытаться. Но вообще, я думаю, что попытаться надо, и, может быть, когда-нибудь это будет. А Иван Денисович, ну вот теперь ясно, что он для оперы отлично подходит. Но я думаю, что когда его создатели, то есть и Чайковский, и Исакьян, которые вместе создали либретто, думали об этом впервые, они сами не были абсолютно в этом уверены, что и можно прочесть переписки с Исакьяна и Солженицына. В приличной опере должен быть главный герой тенор, в принципе, да? Конечно, исключений очень много, но так. В этом смысле, я думаю, даже приятно вот некая узнаваемость, такая вот такого опорного оперного начала в опере, которая, как мы сейчас с вами говорили, отдельно совсем нестандартная и по теме, и по инструментовке, и по составу голосов, как раз женщин, например, почти в этой опере нет, потому что где им быть в мужском лагере, да, у Солженицына их нет в рассказе. Но вот такая опорная точка, что Шухов это тенор, это есть. На самом деле женский вокал в оперу тоже ввели. Там хор, исполняющий зэковский словарь, смешанный, ну что, мол, в женских лагерях все то же самое, и переписка Ивана Денисовича с женой на два голоса, а не пересказ одного Ивана Денисовича, как в повести. Про ковры красить эти, кого не спрошу в последние дни, вроде вдумчивые вокруг читателя, а никто этого места из Ивана Денисовича не помнит. Там жена пишет в лагерь Ивану Денисовичу, что, мол, в деревне в конец в упадок пришел колхоз, но нашелся новый промысел. Кто-то привез с войны 3 трофейных трафарета, по которым можно красить любую ткань под ковер. Значит, олень, тройка и как персидский. И Иван Денисович мучается, что вот если через 2 года действительно освободиться по сроку, то чем заняться-то? Хотелось бы по строительной своей специальности, не хочется ему этой ерундой ковровой. А бабоньки, ну как цитаты из письма деревенские, они поют, будто уговаривают. 50 рублей на любой простыне, за час нарисуем ковер. Из моих обещаний на этот сезон было объясниться про свое отношение к крепким напиткам, так сказать, по многочисленным просьбам зрителей. Не раз говорил, что вести с крепким сам выпуск считаю совершенно недопустимым, на это даже и не подбивайте. Так что следующий эпизод снят совершенно отдельно, такое интеграционное приложение. Мой единственный крепкий напиток – это виски. Его употребляют как дижестив, а у меня обычно это супердижестив, когда не после еды, а вместо еды. Вот затянулась работа, уже за полночь, куда тут ужинать. Особенно если были съемки, и ты вроде устал, но внутренне отмобилизованный такой на взводе, и тут на выдохе виски лучше всего. Чаще Макаллан. Проверенная классика везде есть, и у них очень много модификаций, скажем так. Вот это 18-летняя выдержка в 3 бочках, очень нарядный вариант. Непременно стоя. В гостиницах есть барные стойки везде, а дома вот этот уголок. Сам виски комнатной температуры, никакого льда, избави Боже чем-то разбавлять, ничего в напиток, кроме напитка. Вода минеральная без газа, запивать она может быть похолоднее. Так я способен зависать час-полтора. Чертовски крупные мысли тогда в голову лезут. В прошлом выпуске с венскими выставками Брейгеля и Пиросмани намеренно пропускал рубрику о картинах в Новой Третьяковской галерее. На что туда стоит ходить из постоянной экспозиции 20 века. Ну вот так, если всерьез, то, конечно, на русский авангард прежде всего. И такой у нас, и эдакий, и под влиянием авангарда у нас находится весь 20 век, кроме уж совсем кондового реализма и соцреализма. По моему глубокому убеждению, это вообще самые оригинальные наши стили. Иконопись и русский авангард. И больше всего мы сказали и себе, и миру ими. И, кстати сказать, они внутренне, конечно, взаимосвязаны, иконопись и авангард. Вот взять Филонова, к примеру. Павел Николаевич Филонов. Он не похож ни на что в русской живописи, ни до него, ни после. И мгновенно узнаваем вот по таким картинам, прежде всего, которые сам он называл формулами, и свое искусство считал аналитическим, и себя называл исследователем. Это вот если ведро или корзину почти наполнить галькой, мелким камушком, да, и на земле так качать из стороны в сторону, то на поверхность будут выходить камни покрупнее. Вот так из гальки жизни выступают, проступают лица героев. Выступают, проступают, мне кажется, это ключевые понятия для этих лиц. Филонова часто уподобляют важнейшим новаторам тогдашней русской литературы, Хлебникову, с которым Филонов одно время даже сотрудничал, и Андрею Платонову. И с Платоновым вспоминают название известное «В прекрасном и яростном мире». А мне кажется, еще более подходит вот платоновское определение, формула даже, да, тоже формула «сокровенный человек». И платоновский девиз почти «без меня народ неполный». Вот еще покажу. Во времена, когда что угодно и кого угодно могут объявить антинародным, вот так настаивать на том, что да, народ это все, но народ это и каждый. Без меня народ неполный. А вот тут мотив будто Ноева ковчега. Да, все должны спастись. Нам дорога всякая божья человеческая тварь. Еще вспоминается, как Шостаковича клеймили за антинародную музыку, и он должен был во всем соглашаться с партийной критикой. И единственное, что решился возразить, это вот на эту антинародность свою. Сказал, я думал, я тоже немножко народ. Мне эти герои картин Филонова с сизыми головами напоминают дядек старшего поколения, которых я еще застал. Они брились так называемой опасной бритвой, такой клинок, который правили еще обремень, и достигался этим эффект «до синевы выбрит». Сейчас такого понятия даже не существует. Еще синие вздувшиеся чудовищно сосуды на гигантских натруженных руках, лапах, а поверх них тут как не знаю, как северная Двина на географической карте, а поверх еще такие грубые татуировки, не нынешние модные тату, а такие самопальные, из армии или с зоны, и курили они папиросы «Север», страшно грубые, гораздо грубее даже «Беломора», и коробка была тоже цвета татуировки, и картинка как татуировка, то есть вот так вот солнце, когда на татуировке, и расходятся солнечные лучи. Вот среди такого всенародного одобрения, всенародного голосования, все как один. Попробуй-ка тут утверждай индивидуальность. Ну ты, индивидуй, могли отдернуть. Хренов, как минимум. У Слуцкого были стихи, на память приведу. «Шагал народ, его большой объем, довольный исторической судьбой своей, а личный не вполне довольный, всю революцией до войны, еще не скоро протрубят отбой. Величием удовлетворен вполне, зарплатой удовлетворен не полностью. Народ, как ночь, своей медвежьей полостью закрыл положенное лично мне». В новую Третьяковку еще вернемся, а сейчас рубрика, тоже заведенная в этом сезоне, советские фильмы, которые стоит пересмотреть и сейчас. К тому же этот фильм, выбранный для нынешнего выпуска, он отчасти свяжет Филонова со следующей картиной из Третьяковки. Фильм этот ровно полувековой давности, черно-белый, «Служили два товарища». Режиссер Евгений Карелов, Мосфильм, 1968 год. Служили два товарища, ага. Служили два товарища в одним и тем полке. Служили два товарища в одним и тем полке. И пуля пролетела, и ага. Вот пуля пролетела, и товарищ мой упал. Там дальше. С этого фильма началась большая карьера Олега Янковского. А во второй главной роли «Служили два товарища» Ролан Быков, у которого актерская судьба была не такая счастливая, а актер вообще он был уникальный. А я тебя сперва не полюбил. Это действительно. А сейчас тебе прям могу сказать. Ты мужик геройский, пролетарского поведения. И, ну, значит, мы сейчас с тобой друзья, не разлей вода. А за свою, так можно сказать, первоначальную грубость я у тебя даже сейчас могу прощение попросить у такого человека. Понятно, что это красные на гражданской войне, а из белых самая яркая там фигура – поручик Брусенцов. И до бенефисного Жеглова «Вместе встречи изменить нельзя» – это, может, самая значительная роль в кино Владимира Высоцкого. Нам угодно обвенчаться. Как вы сказали? обвенчаться. И подожди. И, пожалуйста, батюшка, поскорее. А глупости какие. Не могу я вас обвенчать. И не стану. Вот мы тут торгуемся, а там от пристани последний пароход отчаливает. Я должен успеть. Ясно вам? И дьякона даже нет. Я один. Все разбежались. Саш, пойдем. Подожди. Делайте, что вам говорят, батюшка, а то ведь я вас пристрелю в Божьем храме. Венчается раб Божий Александр, рабе Божий Александре. Презри на раба твоего Александра. Зачем тебе это? И рабу ты меня не любишь. Это нужно, нужно. И тебе, и мне. Я тебя люблю. И единомыслие. Пусть все летит к чертовой матери, но хоть это будет нерушимо. В 1968 году фильм «Служили два товарища» наверняка официально проходил как к 50-летию Советской Красной Армии, которая, мол, родилась в горниле гражданской войны и все такое. Только по фильму сочувствуешь и красным, и белым, и вообще там русские люди убивают друг друга. И не только красные белых, а белые красных, но и белые белых. И красные чуть что друг друга норовят к стенке поставить. А тот герой, который застрелил другого героя, но его самого не застрелили, тот сам застрелится. Более ясно про самоубийственность гражданской войны по тем временам высказаться было невозможно. Вот посмотрите еще на Анатолия Папанова в фильме «Служили два товарища». Вот. И вернемся в новую Третьяковскую галерею. Картина Александра Герасимова «Первая конная армия». Это Сталин встречается с героями гражданской войны во главе с самыми главными героями. Это Клим Ворошилов, тогдашний нарком обороны, и командующий этой самой первой конной армией в гражданскую войну Семен Буденный, тот и другой из первых маршалов Советского Союза. Сразу соображение, до чего же за 30 лет упало качество русской парадной живописи. Эта картина суперполотно имеет несомненным прототипом величественное произведение, почти 9 метров на 4, висит в отдельном зале в Русском музее. Илья Репин при участии Кустодиева и Куликова заседании Государственного совета. Но у Репина с учениками и композиция свободнее, и позы непринужденнее, и Николай II, может быть, в глубине картины, и яркие портретные характеристики. Чаще всего предъявляют обер-прокурора Святейшего Синода Победоносова и графа Игнатьева. А тут Сталин в центре, но при этом нелепо как-то с краю стола, этим столом будто задавлен, а все остальными рядами и шеренгами, такой дембельский альбом. Второе, до чего же верна истина, что генералы готовятся к прошлой войне. Вот они, кавалеристы, упоенные собой. И можно представить, как в этом зале бывшего института благородных девиц, тогдашним и нынешним центральном доме армии, пахнет гуталином от их роскошных сапог. Они победители в гражданской войне, и кажется, что победители навсегда, уж в грядущей войне точно, и про них слагают песни, и им же поют. С нами Сталин родной, и железной рукой нас к победам ведет Ворошилов. Но в будущей Второй мировой войне, которая начнется вот через несколько лет, роль кавалерии будет очень скромной. И очень скромной будет роль и Ворошилова, и Буденного, и свои звезды героев. Здесь они еще без звезд. У Ворошилова было 2 звезды героя Советского Союза, еще герой социалистического труда, а у Буденного аж 3 героя Советского Союза. Эти звания, эти звезды золотые, они получат в мирное время, уже просто как живые легенды под всякие юбилеи. Но Ворошилова Сталин снимет с наркомов обороны еще в 40-м году после неудачной войны с Финляндией и назначит, вот он здесь, Семена Тимошенко, тоже будет сделан маршалом и тоже никак себя особо не проявит в Отечественную войну. «С нами Сталин родной железной рукой» – это песня «Если завтра война». «Если завтра война, если завтра в поход, все сегодня к походу готово». И был фильм «Если завтра война». И там этот завтрашний враг прямо говорит по-немецки, но едва он смеет напасть на священные рубежи советской родины, как к сокрушительным контрударам сметен назад, и война перенесена на вражескую территорию, и там до горизонта советские танки, и темно в воздухе от советских самолетов. И в конце концов завершает все дело конница во главе с Буденным. Она там в капусту крушит врага. И так типа начнется война, которая приведет к гибели капиталистический мир. Буквально такой вот там титр для того, чтобы все усвоили вывод следующий из этого фильма. Фильм успеет получить в 1941 году, поскольку в начале года давали, успеет получить сталинскую премию. Но ничего этого не случится, как не случится и не сложится судьба у этой картины. Хотя ее вывезли в 1937 году на Всемирную выставку в Париж, и она там получила большую золотую медаль. Там же была Герника Пикассо. Ничего, вот, это настоящее действительно произведение, но картина еще была в Париже, здесь, в СССР, ее никто не видел, а начались репрессии в армии, и чуть не половина этих героев оказались врагами народа и были расстреляны. Вот дело дошло и до сидящего по другую сторону от Сталина, маршала, тоже из первых маршалов, Егорова, который был тогда начальником генштаба Красной Армии. Поэтому картину не показывали на родине при Сталине из-за врагов народа. Потом, когда этих врагов реабилитировали после Сталина, ее не показывали из-за Сталина, и потом только показали, наконец, в перестройку. И вот она висит теперь, как не убежден, что извлеченный урок истории. На это есть история, та самая, которая ни слова, ни полслова не соврет. Заканчивается ежегодный фестиваль документального кино «Art Doc Fest», но он вообще скоротечный и проходит только в Москве и Петербурге. До этого еще были показы раньше в Риге. Ну, могу сказать про него только то же, что неделю назад говорил про фестиваль документальной книги «Нонфикшн», который еще более скоротечный и только в Москве. При нынешнем буме на всякую документалку и при нынешнем явно возросшем спросе, на который отвечает, по-моему, растущее предложение, вы заведите себе обе интеллектуальных потребительских привычки. И документальная книга, и документальное кино. И из документального кино даже ярче увидите другую жизнь или другой взгляд на знакомую жизнь. Вот из программы Art Doc Fest этого года. Тут что хорошо, не страшны спойлеры, потому что не что важно, а как. Не тема, а как ее увидел документалист. «Последний матч, Питер» называется фильм. Это про то, как в городе у огромного экрана болеют за матч сборной России и сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу. Как известно, с этого матча наша сборная из первенства вылетела. И вот особый взгляд документалистов. Все смотрят на этот огромный экран туда, и только один документалист смотрит оттуда, на лица этих людей. И по лицам этим все понятно, и про эту игру, и про самих этих людей. Еще фильм «Край земли» про современных могилокопателей. Оказывается, это по-прежнему философское ремесло про жизнь и про смерть. Небольшой фильм, очень уморительный. «Кроссворд» называется. Немолодой сын, совсем пожилая мамаша, живут вместе и только целыми днями разгадывают кроссворды. И это единственная их форма даже не общения, а взаимодействия друг с другом. Рано или поздно эти фильмы появляются в интернете, на YouTube, даже уже сейчас что-то есть. А фильмом закрытия фестиваля Art Doc Fest будет 12 декабря. Лента президента Art Doc Fest Виталия Манского «Свидетели Путина». И там предусмотрены онлайн-сеансы, то есть надо покупать онлайн же билеты. Ну, зайдите на сайт, там все несложно. Я же хотел особо сказать про, по-моему, самый важный, самый главный документальный фильм России 2000-х. «Дикий-дикий пляж» Александра Расторгуева, режиссера, трагически погибшего в этом году в Центральноафриканской Республике. Есть разные версии, аж 4,5 часа, двухчасовая. Вы хотя бы часть посмотрите, чтобы получить представление. Хотя бы увидьте судьбу верблюда. Вот вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся и куда потом деваются те верблюды, у которых, на фоне которых снимаются курортники. Мамаши там водружают ревущих детей меж горбов. Увидите судьбу верблюда, не забудете никогда. И еще неожиданная перекличка с Иваном Денисовичем. Тот его один день в лагере, он был почти счастливым. Вот и тут выражаясь социологически, нижний средний класс России, огромное большинство населения страны, в лучшую пору свою, на отдыхе, в отпуске, в почти счастливые дни. Из пролога фильма. Давай, а где этот ваш мальчик? Давай, не спать. Тихо, давай. Иди его успокоить. Можешь ты его? Ау, ау, ау. Ты знаешь, а я неправильно пою, давай. Хорошо, конечно, прекрасно. Ау, ау. Ау, бубы, буду, ба. Бабу бы, бабу бы. Да я не знаю эту песню нахуй. Бабу буду. Напоминаю, вино этого выпуска было предусмотрено Новосветское, в моем случае это Аргентина, Финка Мирадор, Мендоса, 2013 год, 100% Мальбек. Такое вот богатое, пышное, говорю с тонами черных ягод, плотное, очень-очень зимнее. А следующий эфир у нас 17 декабря будет прямой. С подведением итогов года. И в качестве героев YouTube 2018 предусмотрены Дудь, Киркоров, Навальный, еще много будет всякой от себя, от себятины. Так что вино выпуска предполагаю для себя игристые ради новогоднего настроения. Если хотите, поддержите, будьте здоровы, живите богато. До встречи через неделю. За вас, господа зрители. Господа подписчики.